Ну а теперь решаюсь активировать свою новую боевую форму Нефилима, активация которой, как я вижу, в 2,5 раза дороже его более простого аналога. Причем ее можно было поддерживать любой из 3 имеющихся у меня мистических сил. Боевая форма Нефилима. Первое, что я замечаю, так это то, что и на свое поддержание она также жрет энергии в 2,5 раза больше, чем его стандартный D-ранговый вариант. Прежний я, не успевший так хорошо прокачать свои мистические силы, тратил бы почти всю регенерацию одной из этих энергий на поддержание такой брони. Впрочем, я запитал ее духовной энергией, а для меня теперешнего, достигшего 3-го уровня зарождающейся души, значок защиты авторского права, такие затраты были всего лишь копейками. Главным же было то, что эта боевая форма давала. А давала она сразу 2 D-ранговых слота и 6 слотов E-ранга. Притом 2 этих дополнительных слота оказались уже заполнены. В дополнительном слоте E-ранга были глаза Нефилима, глаза Нефилима, ранг, E+, уровень, 1-1, тип, навык улучшения боевой формы, свойства. Данное улучшение значительно расширяет возможности пользователя и добавляет характеристику восприятия +3, бинокулярное зрение. Пользователь может приблизить получаемое на расстояние изображение, чтобы как следует его рассмотреть. Глаза способны видеть в разных диапазонах электромагнитного спектра, совмещая картинку, либо переключаясь между ними по желанию пользователя. Глаза дополнительно покрыты защитой из прочной пленки, благодаря чему их совсем не просто повредить, а также можно недолго использовать в различных агрессивных средах. Стоимость 100 ОС. Весьма и весьма неплохое улучшение боевой формы, тем более дополнительно увеличивающее одну из моих характеристик и добавляющее мне зрение сразу во многих спектрах, благодаря чему я, возможно, даже невидимок, недостаточно хорошо прокачавших свой навык, смогу замечать. Вот правда, бинокулярное зрение у меня уже есть, но дублировать эту функцию лишним тоже не будет. Так, а теперь я плавно подбираюсь к уже заполненному 2-му слоту, только теперь уже D-ранговому. Крылья Нефилима, ранг, D+, уровень, 1-1, тип, навык улучшения боевой формы, свойства, волшебные крылья, позволяющие летать, используя любую из мистических сил. Острые перья. Перья крыльев можно использовать как оружие, которое при убийстве врагов поглощает 70% их духовной и жизненной силы. Невероятная прочность. Владелец может использовать свои крылья в качестве щита, прикрыв ими себя от возможной опасности. Аура истинного света. Ваши крылья при желании могут начать светиться, потребляя незначительное количество мистической энергии и освещая некоторое расстояние вокруг себя. Стоимость 500 ОС. АВО. Подошел к зеркалу, любуясь на то, что я теперь из себя представлял. С такими крыльями за спиной я, пожалуй, был похож на ангела, или даже архангела, какими их изображали в фантастических фильмах. Правда, у тех была красивая исписанная рунами броня. Я же был покрыт мощным костяным каркасом и гладкими, черными чешуйками своей живой брони. Однако должен признать, что смотрелся такой костюм даже покруче того, что когда-то было выдумано киношниками. Еще удивило меня слово «волшебные» в описании их свойств. Ну тут, видимо, так система под меня их описание переделала, а посмотри на них кто-то другой, они для него могут описываться и другими словами-синонимами, вроде магические, мистические и так далее. А может, они и правда волшебные, кто его знает. При том, что было достаточно интересно, сами крылья чувствовались как еще одна часть моего тела и совершенно интуитивно, очень легко управлялись. По крайней мере, я легко двигал ими, с любопытством рассматривая свое новое приобретение. А сами они состояли то ли из серых блестящих перьев, то ли из своеобразных стальных пластинок, по прочности, наверное, близких к системным картам и таким же тонким, как и они. Притом края этих, так сказать, перьев были бритвенно-острыми. При раскрытии крылья сильно увеличивались в размерах, достигая каждая в длину примерно 3 метров, а может даже и больше. А теперь полетели. Что было интересно, так это то, что для того, чтобы взлететь ими в прямом смысле, пришлось махать, поднимая целые воздушные вихри вокруг себя. И хотя подобные движения крыльями почему-то казались мне вполне естественным процессом, меня нормально так покидало из стороны в сторону, прежде чем я более-менее освоился. При этом сами крылья, видимо, поднимали меня в воздух не только за счет аэродинамической силы, так как для этого их размер все равно был еще недостаточный. В этом полете явно участвовала какая-то магия, да и махал я ими без устали, несмотря на то, что специальных мышц у меня для этого отродясь не водилось, да и при этих взмахах я почему-то совершенно не уставал, а их использование неплохо так тянуло из меня ци, в количествах соизмеримых с тем, что потребляла моя летающая доска. Что же касается скорости перемещения по воздуху этими двумя столь разными способами, то тут я пока ничего сказать определенного не мог, так как маленький размер моего домена не давал мне возможность как следует разогнаться. Таким образом, я еще часа два носился, отрабатывая набор и сброс высоты, а также лавирование в воздушном пространстве. Притом наверняка эти самые нефилимы дополнительно помогали себе в полете и маневрировании, различными умениями на основе стихии воздуха. Не зря же я при увеличении их родословной развил сродство с этой стихией аж до второго уровня. Вот только какими именно они пользовались умениями мне неизвестно, а раскидываться опытом, покупая сомнительные с точки зрения использования навыки, я не буду. Итак, вон большей частью всего своего богатого арсенала практически не пользуюсь, хотя и должен признать, что в иной ситуации не самые нужные и часто используемые умения помогают сохранить жизнь или еще как-то выкрутиться из сложных ситуаций. На этом вроде все мои дела в личной комнате можно считать оконченными. Было, конечно, еще одно важное дело – выбор награды в ранга, способный коренным образом изменить всю мою жизнь. Вот только я так еще и не определился, чего же именно я хочу, поэтому его пока вновь отложу. А теперь вперед на землю. Надо бы мне легализоваться, да и начинать тратить честно заработанные деньги. Глава 19. Родословная и гильдия игроков. Вернувшись на землю, я вновь оказался в кафе в туалетной комнате, из которой уходил на миссию. При этом четкий слух продвинутого игрока сразу определил, что в одной из расположенных по соседству кабинок кто-то старательно пыхтит и тужится. Вот некоторые вещи слышать, честно говоря, совсем бы не хотелось. Но если уж поднял себе восприятие выше человеческих пределов, будь готов не только к приятным ощущениям, ведь и обоняние у меня сейчас тоже заметно выше, чем у обычного человека, а в таких местах это оказывает свои отпечатки. Или это на меня так резкое увеличение параметров влияет, ведь когда я уходил на миссию, мне местными запахами по мозгам так не било. Поэтому, заранее убедившись в отсутствии в помещении камер, вышел из невидимости и поспешил покинуть столь милое заведение. Теперь следовало заняться приятным делом, а именно продолжать обеспечивать себе красивую и комфортную жизнь. А что для этого надо? Во-первых, шикарная девушка рядом, это уже есть. А во-вторых, вкусная и полезная еда всегда под рукой. Можно было бы, конечно, самому начать метаться по продуктовым магазинам, рынкам и ресторанам, собирая себе разнообразный пищевой набор. Но это может занять слишком много времени и привлечь ко мне повышенное внимание, а это мне точно совсем не нужно. Другое дело, если я делегирую эти действия другим людям. Да, это будет значительно дороже, чем если бы я занимался этим сам, но денег у меня, слава богу, сейчас более чем достаточно, притом в количествах, способных закрыть все мои текущие потребности. Поэтому нашел в интернете одну из фирм, занимающихся осуществлением желаний богатых господ и берущихся практически за любые заказы, будь то возможность устроить прогулки на воздушном шаре или организация свидания на шпиле Эйфелевой башни и заканчивая доставкой тебе на дом живого крокодила. Как говорилось в их рекламе, сделают что угодно, лишь бы денег у заказчика на это хватило. С менеджером подобной фирмы я и назначил встречу в номере своего отеля. Притом их менеджер оказался настолько быстр, что когда я сам только подъехал, он уже дожидался меня. Пригласил его к себе в номер и начал озвучивать свои хотелки. А хотел я ни много ни мало, а чтобы их компания закупила в трех крупных ресторанах разнообразной еды, которой бы хватило, чтобы месяц кормить целую роту солдат. Поначалу сотрудник, услышав озвученные пожелания, весьма скептически на меня посмотрел, но когда я перевел на счет их фирмы 250 тысяч долларов предоплаты, взгляд его моментально зажегся восторгом, энергией и жаждой денег. И его можно было понять, вряд ли у них в ближайшее время еще будут столь крупные и сорящие деньгами заказчики. Основной моей идеей было следующее. Фирма снимает на пару дней в аренду помещение, в которое и будет привозиться вся готовая продукция. Притом требовалось, чтобы все горячие блюда доставлялись к определенному времени в термосах, так чтоб еда обязательно оставалась горячей. То же касалось и холодных напитков вроде всевозможных коктейлей и прочего. После этого я их все сразу уберу в свое хранилище, где еда просто не будет портиться или изменять свою температуру. К горячим блюдам и напиткам, разумеется, заказал еще целую кучу всевозможных холодных закусок, притом некоторые из них будут уже сервированными. Не знаю самого механизма того, как именно располагаются предметы в моем браслете, но если убрать в него открытую тарелку, полную салата, то рассыпаться ему внутри хранилища было просто невозможно. Зато доставать такое уже готовое блюдо будет гораздо быстрее и приятней. Также не забыл про пару-другую пивных бочонков и целую коллекцию вин. Притом, как говорится, аппетит приходит во время еды. Поэтому я тут же заказал себе новую кровать с матрасом, а также набор различных пледов, простыней и одеял. Целую гору всяких мыльных рыльных аксессуаров, большое зеркало, чтоб можно было обозревать себя в полный рост, ну и прочего по мелочи. Притом в это по мелочи, например, входило несколько Bluetooth колонок разной мощности, солнечные панели для их зарядки и жесткий диск с десятками тысяч песен и фильмов. Чисто на тот случай, если вновь окажусь где-то далеко от дома, и мне станет скучно. Или, например, небольшой горный мотоцикл. У меня, конечно, уже был один, но тот был честно украденный. А если я попаду на Юнону, то мне пригодится официально купленный транспорт. Притом все это менеджер, довольно потирая руки и содрав с меня еще денег к уже уплаченному авансу, обещал доставить в условленное место к завтрашнему вечеру. Я же на всякий случай поставил на столь шустрого работника свою метку. Доверие к людям — это, конечно, хорошо, но если меня кто-то решит кинуть, мало ему при этом не покажется, ну и разговор у нас с этим человеком будет тогда уже совсем другим. Мне же предстояло сделать сегодня еще одно не самое приятное, но, несомненно, очень важное дело. Уселся на свою кровать и, достав бутылочку с черной и уже почти ненавистной мною жидкостью, одноразовым шприцом откачал из нее примерно 5 капель. По объяснению напарницы, если родословная была сожжена, привить ее вновь будет уже гораздо сложнее, и обычные достаточно безопасные растирания ее об свою кожу тут уже не подойдут. По идее, рекомендовалось больше вообще не использовать кровь бога, родословную которого ты уже когда-то сжег. Но других баночек с божественной кровью у меня нет, и если честно, вряд ли когда они появятся, поэтому придется работать с имеющимся материалом. Тут надо или пить ее уже буквально бутылями, или попробовать ввести ее себе прямо в кровь, и процесс этот будет уже довольно опасным. Впрочем, на этот случай у меня есть хорошее лечение, так что думаю, здесь мои шансы на успех будут весьма высоки. Да и параметр плоть, задранный у меня до неприличных значений, просто не даст мне умереть. Контроль боли. Этот навык, убирающий большую часть болевых ощущений, думаю, лишним точно не будет. Ну а теперь, пока не передумал, ввожу эти капли шприцом себе в вену. Первую секунду так ничего и не случилось, а затем меня охватил сильный жар, а чужая введенная в вену кровь будто встала там пробкой, совершенно не желая рассасываться, из-за чего вена начала прямо на глазах у меня раздуваться и при этом чернеть. Исцеляющая длань Шайлы. Исцеляющая длань Шайлы. Несколько последовавших друг за другом лечений немного помогли, но, к сожалению, всего лишь задержали начавшиеся в организме проблемы. Я же, используя свою волю, многократно усиленную сейчас вложением в нее божественной силы, сосредоточенно желал, чтобы чужая кровь рассосалась, вновь усилив меня. При этом, как именно делать это правильно, я не знал, но продолжал представлять себе на практике этот процесс. Рука же тем временем все больше и больше набухала. Дар дочери Изура. Этот навык полностью убрал все нежелательные последствия, однако спустя какое-то время рука начала опухать вновь. «Да, рассосись ты уже наконец», — буквально прокричал я. При этом энергия воли, Ви, продолжала неизменно куда-то утекать, но результата все еще не было. А еще я пробовал использовать свой навык контроль крови, основанный на пране, чтобы разогнать и растворить в себе эти чужеродные жидкости. Дар дочери Изура. И только после второго использования навыка меня наконец отпустило. Внимание! Вами приобретена родословная хозяина насекомых. Родословная хозяина насекомых 1. Вы можете чувствовать присутствие младших насекомых в некотором радиусе и даже попробовать управлять ими. Младшие насекомые никогда не осмелятся на вас напасть. Внимание! Ваш параметр плоть увеличился естественным образом. Плюс 1, 76. Поднялся на следующий день я с большим трудом, так как после того, как вновь выпустил напарницу из браслета, сначала мы полночи занимались любовными делами, а потом совершенно случайно во время разговора была затронута тема про расу эльфов и наше представление о них. В результате ночь продолжилась просмотром трилогии одного из фильмов, где мелкий, волосатый хоббит таскается по средневековому миру со странным кольцом. Вот и получается, что лег я только пару часов назад. Однако, несмотря на всю мою выносливость, отоспаться за это время у меня так и не получилось. Сейчас же я собирался идти узаконить свои официальные отношения с властями. Притом не с правительством, а с новыми властями, которые представляли из себя игроки. Решение это я принял, просматривая новости, а также читая информацию из чатов. Как оказалось, таких как я, не вступивших в гильдию игроков и никак не зарегистрировавшихся, почти 10% от общего количества. Правда, большая их часть проживает на Ближнем Востоке и в Африке, где властям вообще не шибко доверяют. Также по неофициальным данным, количество игроков сейчас приблизилось уже к 30 тысячам. И на этом фоне вряд ли я кого-то очень уж сильно заинтересую. Ну и чем больше я буду скрываться от властей, а реальная власть сейчас плавно переходила богам и подчиненным им гильдиям, тем сложнее мне будет потом легализоваться. Главное было не особо привлекать к себе внимание. Уж очень не хотелось потерять растущее в моей личной комнате таинственное деревце, а также великую стеллу Галдара, на которой наши боги, уверен, хотели бы наложить свои загребущие лапы. Был еще у меня великий камень Зартера, который в связи с тем, что я теперь безгранично много могу находиться в своей личной комнате, уже потерял для меня актуальность. Но если этот камешек где-то засветится, то по цепочке следов легко выведет ко мне и остальным моим сокровищам. Ну и потерять свою свободу мне, конечно, бы тоже не хотелось, но вроде как среди игроков на данный момент примерно 6%, согласно данным тех же диванных исследователей, являются безбожниками. И хоть им на мозги активно капают пропагандой про выгоды стать рабом того или иного бога, насильно этого пока никто делать не заставляет. Ну а причина того, почему я до сих пор не зарегистрировался в одной из гильдий, у меня есть. Болтался все это время в неизвестной локации и только недавно прибыл на Землю. Ну и решил я зарегистрироваться именно во Франции, а не в России, еще потому, что если наш диалог все-таки не заладится и мне придется прорываться с боем, то наверняка при этом могут пострадать люди, а французов мне банально как-то было меньше жалко. Ну не смог бы я просто так, наверное, начинать убивать соотечественников, попытайся они окружить меня и схватить. Хотя, если дело идет о выживании, то своя жизнь, как правило, всегда дороже. Еще одним из факторов, заставивших меня пойти на подобный шаг, была моя семья. Я собирался их сделать юнитами и дать возможность изучить кому-нибудь из родных навык исцеления. Так моя семья сможет заботиться друг о друге, поддерживая свое здоровье. Да и в трудную минуту с таким умением без корки хлеба они тоже не останутся. Хотя с последними моими денежными перечислениями они и так могут комфортно жить, ни в чем себе не отказывая. Так вот, подобный их статус и действия невозможно будет скрыть. И если не пройти регистрацию, то у властей неизбежно могут возникнуть к ним вопросы, так что легализовать себя было несомненно нужно. Другое дело, как именно мне себя показать. Благодаря абсолютной защите от сканирования ни один игрок или даже бог не сможет получить информацию обо мне системными способами. Также у меня есть навык искажения системной информации, Е, возможность подменять видимую другими игроками информацию, поднимать или опускать видимый уровень 10 уровней от текущего значения, благодаря которому я могу сделать свой уровень видимый для других игроков как первым, так 21-м, и никто не сможет при этом проверить данную информацию. Однако я склоняюсь к тому, чтобы оставить его именно 11-м. Поставь я его меньше, меня могут посчитать слишком слабым и начать давить своей властью, пытаясь прогнуть. Ну а слишком выделяться я на фоне сильных игроков при этом тоже не буду, так как элитные игроки имеют сейчас уровень в районе 15-го или даже 16-го, а члены круга, те самые, которые основали когда-то в крепости, расположенной на Саре, свой альянс, и вовсе имеют уровни в районе 30-го. В связи с чем, кстати, остается радоваться тому, что я попал в локацию «Подземный город» с ее тысячами неразумных насекомых, прокачка на которых практически на порядок быстрее, чем ожидание очередной миссии земными игроками, притом с неизвестным для себя результатом. Вот только, думаю, можно еще немного подстраховаться, на тот случай, если меня будут проверять более тщательно. Внимание! Вы хотите улучшить навык искажения системной информации? 200 ОС. Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительные свойства. 1. Увеличенный диапазон. позволяет поднимать или опускать видимый уровень 15 уровней от текущего значения. 2. Возможность подменить отображение своих характеристик при более детальном сканировании владельца. 3. Возможность подменить отображение вашей расы. Внимание! Ранг отображаемой расы должен быть идентичен рангу расы владельца или ниже его. Кстати, весьма интересная возможность с изменением отображаемой расы. Но меня сейчас волнует вопрос изменения своих характеристик. Наверняка различные жрецы будут сканировать на предмет обнаружения у меня такого параметра, как вера. Ну и если у них ничего при этом не получится увидеть, это будет несколько подозрительно. А вот если они увидят те характеристики, какие я им подсуну, то дальнейших вопросов, надеюсь, дальше не возникнет. Поэтому выбираю второй пункт. 0220 438 10000, после чего выставляю отображение своих характеристик следующим образом. Сила 10, ловкость 10, выносливость 10, интеллект 6, восприятие 7, живучесть 8, интуиция 7, мудрость 9, вера 0. Получается, этакий игрок, хорошо прокачавший свои физические параметры и магический дар, но при этом слегка туповатый, ну или обладающий стандартным ничем не выделяющимся интеллектом, на что можно будет списать упорность в деле поиска своего покровителя. Парижская гильдия игроков встретила меня со всей помпезностью и роскошью. Даже не ожидал как-то такого от тех, кто еще меньше года назад были обычными клерками и разнорабочими. Впрочем, и огромное их финансирование и власть были вполне объяснимы. Суперспособности и покровительство богов. Те политики и военные, которые были кардинально против нового порядка, или не смогли быстро перестроиться, просто умирали во сне или от сердечного приступа буквально толпами. Остальные же, как и свойственно большинству политиков, быстро проявили гибкость и сами поспешили примкнуть к новой силе. Поэтому недостатков финансирования у гильдии не было, а сама она занимала огромное, явно бывшее когда-то каким-то правительственным, здание. Притом на входе вместе с обычной охраной дежурила и парочка игроков 10 уровня, что еще больше добавляло солидности этой организации. Охрана молча проводила меня взглядами, даже не думая останавливать или задавать какие-то вопросы. Однако действие их умения я на себе ощутил и более чем уверен, что по чату группы, в которой наверняка находились игроки, просканировавшие меня идентификацией, всю необходимую информацию обо мне уже передали. Вот, кстати, еще один плюс за то, чтоб начать копить опыт на изучение умения слышащий, способное прослушивать чаты соединенных в группы игроков. Далее находилась огромная ресепшн, за которой стояли молодые красивые девушки, встречающие дежурными улыбками посетителей. «Добрый день!» Подошел я к одной из них. «Я бы хотел зарегистрироваться в гильдии». «Минуточку». Девушка набрала номер и сообщила кому-то обо мне. Притом разговаривали мы при этом на французском, а мне благодаря задранному восприятию получилось даже услышать не только ее тихий голос, обращенный к неизвестному дежурному, но и его ответ. Впрочем, убивать меня тут, судя по всему, никто не собирался, поэтому спустя некоторое время ко мне спустился один из местных менеджеров и проводил в свой кабинет. Не скажу, что следующий час был для меня приятным. Все это время менеджер, являвшийся юнитом 3 уровня, и явно подрабатывающий ранее психологом, выпытывал у меня различную информацию, начиная от моих навыков и заканчивая тем, когда я стал игроком, при каких обстоятельствах это произошло, а также чем я все это время занимался. Вкратце поведал ему о своих заключениях на Саре, естественно описывая себя только с положительной стороны, после чего кратко рассказал ему о подземельях, населенных насекомыми. Кстати, эта локация сразу заинтересовала моего собеседника, но и здесь я его достаточно быстро обломал, сказав, что координат этого мира я не знаю, а за его подробное описание хочу солидную сумму в очках системы, ну и местных евро, естественно, тоже. Притом, если деньгами за подобную информацию меня и могли снабдить, то вот очками системы нет, несмотря на то, что я запросил смешную для меня сумму в 100 ОС. Видимо, хоть ОСы поступают в их управление исправно, на их распределение скопилась слишком огромная очередь из голодных ртов. Да и этот менеджер, имевший аж 3 уровень, вряд ли хоть раз побывал в бою, однако уровень свой получил и, судя по всему, на полученные очки характеристик вынужден был поднять свое восприятие до максимума. Да и умение вроде детектора лжи у него, видимо, тоже имелось. Ну а после посыпались различные предложения, как поступить в их отряд, заняв там весьма солидную должность, так и обратить свое внимание на Геру, богиню, что полноправно считала этот регион и всех его игроков и жителей своей вотчиной. Притом в качестве заманухи мне предоставляли неплохой частный дом, с бассейном и садом, стоявший на берегу Средиземного моря, который будет принадлежать мне, пока я работаю в их отделе. А судя по увещеваниям менеджера, с такими выплатами, которые назначались серьезным игрокам, я смогу полностью выкупить его у государства меньше, чем за год. А также мне будет полагаться квартира в самом Париже и машина с личным шофером, ну и еще куча других бонусов по мелочи. Должен сказать, предложения их были весьма заманчивые, и на содержание игроков они не скупились. Вот только денег у меня и так уже было достаточно, чтобы купить себе такой дом, а также квартиру и машину с шофером, только уже прямо сейчас, а не теряя год, выполняя различные поручения и делясь заработанным опытом с бюрократами вроде того, что сидит сейчас передо мной. В общем, вышел я с прошедшей встречи весь измотанный, будто мне предстояло пройти через долгую и напряженную схватку. Притом вымотан я был не физически, а скорее морально. Поэтому оставшееся до вечера время провел в парке, тупо сидя на лужайке и прислонившись к дереву спиной, наблюдая за тем, как живет, радуется и отдыхает простой народ, а также рассматривая свой новый идентификационный жетон, которые выдавались каждому игроку, прошедшему регистрацию в гильдии. На жетоне был написан мой ник, номер в системе, имя бога-покровителя, название страны на латинице, статус игрока и, наконец, группа крови. Притом там, где должно было находиться имя бога, в данный момент был выбит длинный прочерк, а там, где должно быть название страны, стояла Франция. На лицевой стороне жетона был набит уровень силы игрока. Тут просто решили взять статусы самой системы. Притом к буквенным обозначениям имелись еще и цифры от 10 до 1. И чем меньше была эта цифра, тем сильнее считался игрок. На моем жетоне в данном случае было выбито D8. Это значило, что я игрок, обладающий хотя бы одним умением D-ранга, но особой силой пока не выделялся. Этот статус я получил за раскрытие своего умения «Малое воскрешение», D+, про которое я сознательно проговорился, так как использовать его так, чтобы окружающие этого не заметили, все равно не получится. Ну и если они поднимут старые досье с описанием меня от спасенных с Сары героев, то все равно бы о нем узнали. Ну а так я даже полезным членом общества стал, которого бы многие захотели бы видеть в своем отряде. Особенно если учесть, что я сознался, что кроме этого у меня также есть еще несколько еранговых умений, среди которых также числилось и лечение. Зато теперь я вполне официально смогу пройти через портал на Юнону, а в данный момент только там сейчас можно было прокачиваться игрокам с Земли, так как в нашем мире желающих получить опыт было уже значительно больше, чем самих миссий. Так я и провалялся до самого вечера, поправляя свое душевное спокойствие. При том, что интересно, ко мне пару раз пытались подкатывать прогуливающиеся в парке девушки, что для меня было еще пока совершенно непривычно. Да и вообще сидеть и смотреть на то, как живут обычные люди, мне нравилось. Кто-то из них бежит по своим делам, явно куда-то опаздывая. Кто-то кого-то ждет или просто слоняется, убивая время. А вон парочка симпатизирующих друг другу молодых людей явно на начальном этапе своих отношений, строит своей половине глазки. Всего этого мне, наверное, не хватало при жизни в подземном городе. И самое главное, никто из них даже не собирается меня убить, а значит, можно наконец-то расслабиться и получать удовольствие от обычной мирной жизни. Ну а вечером я направился в снятое для меня фирмой помещение. Когда я появился, рабочие уже заканчивали расставлять яства, которыми был заполнен весь пол огромного офисного помещения. И как только они ушли, я принялся, дотрагиваясь до них, убирать их в свое хранилище. Притом многие из них я, так и не удержавшись, попробовал. И должен сказать, что потраченные деньги того стоили. Омары, бульоны, великолепно расставленные и сортированные фрукты и овощи и еще десятки блюд, названия которых я даже не знал. Впрочем, к каждой тарелок на обратной стороне прилагалась пояснительная записка, что это такое и какой имеет состав. Кажется, что с этого дня каждый мой обед превратится просто в незабываемый праздник. Также в конце помещения собрал и все остальные, не относящиеся к продуктам приобретения, после чего позвонил своему менеджеру и поблагодарил за великолепно проделанную работу. Притом дополнительно накинул ему на личный счет 10 тысяч, так сказать, чаевых. Для меня это копейки. Зато уверен, что если мне теперь что-нибудь понадобится в следующий раз, он бросит все свои дела, чтобы выполнить новые мои поручения. а такие, я почему-то уверен, еще непременно будут. Ну а теперь мне пора направляться в аэропорт, чтобы слетать отдохнуть в солнечной Турции. Ну и конечно навестить там одно очень понравившееся мне прошлый раз место. Глава 20. Высшая нежить. Возможно, многих заинтересовал бы вопрос, почему я собрался именно в Турцию. Ведь наверняка и в самой Франции хватает заполненных оружием военных баз. Тут, думаю, сработало то, что у меня уже был опыт грабежа нужного объекта. И именно поэтому, видимо, преступников частенько тянет на место их преступления. Зачем тратить время, выискивая новые варианты, когда у тебя есть уже один готовый? Да и само это место меня вполне устраивало, так как представляло практически всю линейку доступных на данный момент землянам вооружений. Ну и еще свою роль здесь играл главный храм богини Геры, расположенный в Париже. Хотя, честно говоря, подобных храмов имелось у богов уже порядка сотни по всему миру. Грабить военную базу в стране, где располагается главный храм, не хотелось. Сейчас боги и правительство стран начинают уже потихоньку сливаться в одну единую структуру. Поэтому политики или военные могут пожаловаться на странное исчезновение своего имущества. И если у обычных жрецов вряд ли найдутся специфические навыки по отслеживанию воров, то вот старшие жрецы вполне могут себе такие позволить, заказав их напрямую через алтари. Было, правда, в моем плане и небольшое неудобство. Туристов вроде меня на секретные военные объекты не допускали, а, следовательно, прямого рейса в нужную мне точку, естественно, не было. Поэтому прилетел я в курортный городок, расположенный километров за 300 от нужного мне военного объекта. Дальше уже требовалось, по идее, добираться до базы, использовав автомобиль или доехав туда на мотоцикле. Однако я для начала предпочел заселиться в один из расположенных у морского побережья отелей, и только поставив в своем номере очередной портальный якорь, под невидимостью покинул его. В прибрежном городке стояла теплая южная ночь, и сильно пахло морем, а еще какими-то цветами. Просто чудесный запах, а народу на улицах было, наверное, даже больше, чем днем. Я же, как следует, изучил карту города, после чего убрал свой смартфон в пространственное хранилище, так чтобы его уже точно не могли засечь или еще как-то отследить. Следующий вопрос, который у меня возник, это, где мне достать необходимое транспортное средство? Да у меня в пространственном хранилище лежало два мотоцикла, при этом если один из них был украден, то второй даже честно куплен. Вот только местных законов я совершенно не знал, но на украденном мотоцикле все еще красовались номера другой страны, а у купленного спортивного байка их и вовсе не было. И привлечет ли это внимание местных стражей правопорядка или нет, я не знал. Ну а светиться на камерах, щедро увешанных над дорогами, привлекая ненужное внимание с таким имуществом, мне совершенно не хотелось. По идее, можно было вообще плюнуть на транспорт и попробовать долететь до места самолично, но то, что мне хватит сил на такой подвиг, я совсем не был уверен. Поэтому придется, видимо, договариваться с местными. Благо карта нужного языка у меня уже была, выпавшая с одного из турецких игроков еще в Саре. Поэтому заполняю ее недостающими 8 ос и прислоняюсь к стене ближайшего дома. Внимание! Хотите выучить турецкий язык? Да нет, не очень приятный процесс. Ладно, хоть при моем теперешнем уровне интеллекта он занял всего какие-то минуты. Теперь на всякий случай меняю личину. Эльфийская ложь. И на моем месте появился крупный блондин, в облике которого я раньше ходил, скрывая свое лицо. Так, ну а теперь мне нужно найти транспорт. Впрочем, нужный объект нашелся достаточно быстро. Молодой паренек подъехал на своем мотоцикле к дому и уже собирался уйти, как тут появился я, размахивая перед его лицом пачками банкнот. Притом отдал я за то, чтобы покататься на его мотоцикле, раза в два больше, чем тот вообще стоит. Однако транспорт на всю ночь у меня теперь был. И самое главное, парень даже не подумает до утра заявлять о пропаже, боясь расстаться с теми средствами, что я ему оставил. Ну а дальше я мчался по теплым ночным улицам, словно бывалый байкер в нужном мне направлении. При интеллекте больше 10 единиц игроки получали практически идеальную память, в результате чего мне было достаточно рассмотреть карту, чтобы прекрасно запомнить все возможные повороты дороги. При этом правил дорожного движения турок я как таковых не знал, однако держался в общем потоке идущего транспорта, как самый правильный водитель, заранее предупреждая сигналом поворотника о любых своих маневрах и заранее перестраиваясь. А вскоре небольшой прибрежный городок и вовсе закончился, и началась обычная однополосная асфальтовая дорога, катить по которой было одним удовольствием. Примерно 2 часа спустя, когда до нужного места оставалось уже меньше сотни километров, я свернул с дороги в небольшую рощицу. И дело было даже не в том, что мне требовался отдых. При моей выносливости я мог сидеть за рулем сутками подряд, тем более в такую прекрасную погоду. Дело было в том, что эта рощица была великолепным уединенным местом, где я без лишних глаз спокойно могу попробовать поднять свою небольшую армию, тем самым обеспечив себя дополнительным скрытым козырем в рукаве. Вскоре среди деревьев нашел небольшую полянку. При этом для моего ночного зрения, блуждания ночью посреди местных бурьянов не несли никаких неудобств. По сравнению с тем освещением, которое было в пещерах, здесь для меня было практически так же светло, как и днем. Так, с чего бы начать? Для начала решил потренироваться на чем-нибудь попроще, достав из хранилища первое тело, мертвый нефилим, говорило системное описание. Кстати, здесь высасывающее все живое из окружающего пространства поле не действовало, а значит мумифицированное за тысячелетия тело, вскоре начнет портиться или разлагаться, соприкоснувшись с земными бактериями. Вот только подобной возможности я ему не предоставлю. Сразу обкладываю павшего гиганта целой горой кристаллов манайцы. А теперь пробуем поднять рыцаря смерти. Мана сплошным потоком стала высасываться из меня. По всей видимости, этот воин был при жизни достаточно силен, если его подъем требует столько энергии. Внимание! Попытка удалась. Покрывшее мертвое тело облачко магического тумана вскоре рассеялось, и я увидел первого своего элитного воина. Древний рыцарь смерти, D+, уровень 21. Притом его поднятие высосало из меня больше 3000 единиц маны, а значит раньше, мне бы просто не хватило сил поднять столь сильное существо. Сядь, встань, мой новый воин безропотно мне подчинялся, а значит, мой контроль после прокачки умений также совершил качественный скачек. Ты помнишь, кем ты был раньше? Последовал от меня вопрос. На какое-то время рыцарь застыл, как бы пытаясь что-то припомнить, но потом как будто с огромным трудом проскрипел. Нет, господин, жалко. Было бы интересно хоть что-то узнать про эту загадочную древнюю расу. Следующий воин у меня получился немного слабее. Древний рыцарь смерти, D+, уровень 18. Видимо, дело было в том, что и при жизни этот игрок был ниже уровнем. Но даже так у меня еще не было столь сильных бойцов. Гиганты более 2,5 метров ростом, сплошь покрытые броней из словно отполированной черной кости, а из каждой их руки выдвигался блестящий в свете звезд костяной клинок. Одним словом, красавцы. Ну а дальше я решил поднять кого-то еще более сильного, достав очередное тело. Мертвый титан. Огромное тело имело более 3 метров в высоту. Притом таких гигантов у меня было 2, и этот был наиболее пострадавшим из них, а от его 4 рук на данный момент осталась только 1, да и то не полностью. Призвал оставшихся после миссии своих старых низкоуровневых рыцарей смерти. Такие слабые юниты были мне больше не нужны, да и на свой контроль, ману они у меня прилично потребляли. Сначала думал натравить на них мою новую грозную нежить, но решил этого все же не делать. Они верно служили мне, да и получи с них опыт мои новые бойцы, вдруг система бы посчитала это читерством и заблокировала мне поднятие новых существ. Поэтому просто приказал им закончить свое существование. Развейтесь. При этом костяки просто развалились на составляющие. Я же собрал все их кости и положил сверху на мертвого титана. Да, части конечностей у того не хватало, зато он может легко дополнить потерянное из материала только что развеянной мною высшей нежити. Так, теперь посыпаю его всего кристаллами. Ну что с Богом? Или что там принято говорить у некромантов перед подъемом очередного бойца? Да пофигу, что там другие произносят, я буду говорить то, что мне понятнее и роднее. Поехали. Поднять рыцаря смерти. На этот раз поток, требуемый на заклинание маны, был гораздо больше, и самое главное, тянул он из меня ману во много раз сильнее, все никак не останавливаясь. Волей же я усиленно желал, чтобы у меня все получилось, буквально так же вкладывая ее в создание нового юнита. И когда облачко, скопившееся над телом энергии, развеялось, я чуть ли не упал от отдачи, так сильно тянул из меня энергию, соединяющий нас магический жгут. А еще я радовался, что у меня есть такой артефакт, как осколок сердца неизвестного бога. Не будь его, меня бы сейчас высушило, выкачив сначала всю мою магическую энергию, а затем, когда бы она закончилась, наверняка и саму жизнь. Ведь подъем этого воина мне стоил целых 15 тысяч единиц маны, что практически наполовину осушило мой вранговый накопитель. Правда, и результат того стоил, так как передо мной стоял мертвый чемпион, значок защиты авторского права, уровень 2. Ничего себе, даже не думал, что такие вообще существуют. Интересно, что он из себя представляет. Мертвый чемпион, 81%, статус, нежить, тип, золото, ранг существа, С, уровень, 2, опасность, высокая, характеристики, сила, 30, ловкость, 20, интеллект, 8, прочность, 30, выносливость, 30, мудрость, 25, восприятие, 25, инстинкт, 25, особенности, нежить. Данное существо уже мертво и поднято магией, регенерация 3, кости данного существа, при наличии материала, могут восстанавливаться. Поиск жизни 3, существо чувствует живых существ в некотором радиусе. Существо системы, принадлежит к системе и способно к развитию. Лидер стаи, существо может контролировать младших особей своего вида. Взор мертвеца 3, при активации позволяет видеть скрытое. Стрела смерти 2, магия, пожирающая жизнь. Убитые поднимаются в виде нежити. Аура смерти, защитная магия, сглаживающая и замедляющая удары противника. Темная броня, умение, пропитывающие кости мана и делающие их практически неразрушимыми. Поднять воина скелета 2, позволяет создать боевой конструкт. Качество зависит от исходных материалов. Стальные кости В, кости существа обладают огромной прочностью. Вот это, да, только и вырвалось у меня. Передо мной стоял костяной монстр, того же С, ранга что и личи, правившие в Саре. Только этот, судя по своим размерам, четырем конечностям, вооруженным костяными клинками и своей броне, насквозь пропитанной магией, специализировался на ближнем бое. А ведь эта машина для убийства практически младенец, всего-то второй уровень. Даже не представляю, что из него получится, если его как следует прокачать. Глава 21. Нежданная миссия. Следующие несколько часов я, высасывая манну из кристаллов, усиленно пополнял свой магический резерв, после чего у меня получилось поднять из тела последнего мертвого титана, еще одного чемпиона, притом даже сразу третьего уровня. Итого моя армия состояла из четырех мощнейших юнитов, которые занимали четыре слота из шести возможных в моих великих пространственных браслетах Норака, с плюс-плюс. Еще один слот был местом, где временно сейчас находилась Алия, ну и последний был занят какой-то арханткой 22 уровня. Создай я больше нежити, ее пришлось бы уже тащить отдельно в сумке работорговца, что было достаточно неудобно. Этот артефакт слабо уменьшал вес, не распределял его по всему телу и неудобно болтался на боку. Ну и самое главное, в нем нет функции стазиса, а только анабиоз, а значит, призванные мной существа начали бы тянуть из меня ману на поддержание контроля или своего существования, чего не происходит, пока они охранятся в моих браслетах. Так вот, в данный момент я словно ангел мщения, облаченный в свою продвинутую боевую форму нефилима, летел к намеченной цели и обдумывал, что бы мне сделать с неизвестной арханткой, чтобы освободить занимаемый ею слот. С одной стороны, 22 уровень это не так уж и много, и убить ее мне, думаю, не составит труда. Игрок из сумки появляется совершенно не готовый к схватке, и если я заранее активирую все свои защиты, а также энергетика и ускорение, то у появившегося из хранилища игрока практически не будет никаких шансов. Как только появится, удара плюхой Джейра, телепорт к потерявшему сознание и возможно переломанному фарш после удара духовной техникой телу, с последующим добиванием его мечом. Вот только тут было одно «но», дурацкое такое. Я не готов еще просто так убить неизвестного и не сделавшего лично мне ничего плохого игрока, тем более учитывая, что этот игрок женщина. Любой другой игрок на моем месте наверняка бы даже не задумывался, ведь это возможность освободить лишний слот под нежить, заработать халявный опыт и карту навыка. Вот только я еще не стал подобным рациональным подонком, какими, по сути, было заполнено все поселения древнего города, и надеюсь, никогда таким и не стану. И думаю, благодаря этому Алия и выбрала меня как своего напарника и любовника. А учитывая, что она уже как минимум пару раз спасала мне жизнь, то выбор мой в итоге оказался все-таки верным. Получается, надо будет выпустить неизвестную архантку и поговорить, кто она такая, чем вообще дышит и какие у нее вообще на дальнейшую жизнь планы. При этом уверен, что назад в браслет игрок уже точно попасть не захочет, и если она окажется в принципе неплохим человеком, если так можно вообще сказать про архонтов, то думаю, мы просто нейтрально разойдемся в разные стороны. Вот только выпускать ее на Земле, таким образом, точно не стоит. Все-таки у нас с этой расой не лучшие отношения, и даже если сама она понятия не имеет про начавшуюся недавно войну, дел она тут может натворить немало. А я как бы буду нести за ее поступки моральную ответственность, а если ее, в конце концов, поймают и выпытают, как именно она сюда попала, то вполне возможно и материальную или даже физическую, чего бы мне особенно не хотелось. А значит, разговор с ней придется перенести на Юнону или какой-нибудь еще другой мир, на котором она сможет смело катиться на все четыре стороны. Решив для себя подобную дилемму, я наконец-то смог расслабиться и сосредоточиться на полете. Какой все-таки это кайф! Да мне приходилось постоянно махать своими магическими крыльями, но усталости или какого-то дискомфорта я при этом не ощущал. При этом изначальная моя скорость равнялась примерно 150 км в час, однако я чувствовал, что если подать в крылья сразу в несколько раз больше энергии, то эту скорость можно будет существенно нарастить. Просто я этого пока не делал, пойдя старым и вполне испытанным путем. Использовав уменьшение веса, снижающее мой вес в 10 раз, я добился увеличения скорости еще почти в 2 раза и существенной экономии магических сил. Правда, магическая энергия все равно интенсивно тратилась, так как я двигался под прикрытием невидимости, но это я делал уже просто, чтобы перестраховаться. Не знаю всех возможностей военных, но появляться у них на радарах, если честно, никакого желания не было. Вдруг еще пальнут по мне какой-нибудь ракетой. Невидимость же создавала зону, маскирующую меня не только в видимом свете, но и во всех других электромагнитных диапазонах. На саму базу я на этот раз спикировал как полноценный хозяин. По сути, если сравнивать прошлое мое посещение этого места и теперешнее, то разница была просто колоссальной. Тогда я прятался и скрывался, сейчас же вольготно обследовал помещение, подбирая все самые нужные для себя, словно это место и так уже принадлежало мне. Вот что продвинутые навыки и большой магический резерв с человеком делают. Для начала, не спеша все обойдя и используя призрачность, решил составить план новых своих приобретений. При этом я неторопливо, активируя детальное сканирование, проглядывал содержимое во всех ящиках. Не постеснялся, кстати, залезти в коптерку кладовщиков, где нашел схему склада с подписями, где и что у них тут на нем лежит, что значительно облегчило мне мою работу. Вот только стоило мне выдвинуться к нужному месту, где хранилась так любимая мною взрывчатка, как система обрадовала меня новым сообщением. Внимание! Доступна миссия «Защита родовой локации» F1-10. Желаете принять участие в миссии? Да нет, осталось 5.59, 5.58, 5.57. Ну блин, как не вовремя. Пограбить нормально не дают, а ведь игроки постоянно жаловались, что миссий мало. Или эта система так меня почему-то отдельно выделяет? Приходится быстро раздеваться, закидывая свою несистемную одежду в хранилище. Неприятно получится, если после моего ухода на особо охраняемом объекте вдруг обнаружат мои трусы, носки или еще какое белье, которое я сейчас случайно забуду снять. Блин, у меня же были какие-то ткани из системного материала, найденные еще в Саре и честно украденные из сокровищницы одного наглого графа с планеты первообезьян. Может, отдать их каким-нибудь швеям, пусть сошьют из них современную одежду, так чтобы и по улицам можно было ходить не слишком выделяясь, и чтобы вот так вот не приходилось переодеваться перед каждой миссией. Приняв приглашение, оказался в своей личной комнате. Впрочем, делать мне тут было особо нечего, если только каких навыков еще через соединение с сервером заказать, но на это мне нужно время, которого у меня сейчас просто нет. Взяв же меч и активировав невидимость, шагаю в портал. Судя по тому, что тут было уже достаточно светло, а на горизонте занимался рассвет, меня закинуло куда-то гораздо восточнее Турции. А самым интересным оказалось то, что я появился среди достаточно сплоченной группы из 4 игроков, вооруженных стрелковым оружием и занявших круговую оборону. Причем опасности вокруг не было, а не заметить возникший практически вплотную к ним портал они не могли. Тут же отменяю невидимость и, поприветствовав союзников, пытаюсь выяснить известную им обстановку, на что получаю весьма неожиданный приказ: «Вставай вот здесь и не мешайся». Ну ладно, стою в указанном месте и не мешаюсь, рассматривая своих союзников. Саму их национальность довольно трудно определить. Вот чем, скажем, турки от других соседних народов отличаются, а понятия не имею, Я же нашу страну, можно сказать, ни разу и не покидал. Темная кожа, бороды, в общем, типичные представители Ближнего Востока. Общаются только на системном, а значит, эта группа набрана, скорее всего, из разных стран, не имеющих общего языка. Однако у ребят было стрелковое оружие, а значит, они собранная группа, как минимум обладающая сумками Е-ранга, с помощью которой можно после миссии закинуть в личную комнату современное, несистемное оружие. А может быть, у них и на группу и Д-ранговая сумка есть. А еще они были очень мной недовольны, так как я принял эту миссию, нарушив тем самым какие-то их местные соглашения. И из-за меня, как выяснилось, им пришлось оставить одного из членов своего отряда где-то на базе. Группа заняла круговую оборону и дожидалась какое-то время всех своих участников, которых выбросило достаточно недалеко от нас. Кстати, стоит отдать им должное, каждый из них подходил вооруженный современным оружием и рацией. Меня же они какое-то время просто старались не замечать, хотя пара игроков вместо того, чтобы присматривать за округой, постоянно косились в мою сторону. Наверняка они собраны в системную группу и сейчас общаются внутри нее по чату, ну а эту парочку приставили сторожить меня, так как я для них темная лошадка. Представься и покажи свой кулон. Потребовал от меня их командир, игрок 16 уровня, как только все они собрались вместе. Остальные игроки были самых различных уровней, начиная от 4 и заканчивая 11. Притом хоть в открытую на меня оружие и не направляли, было видно, что развернуто оно было в моем направлении, и бойцам нужна лишь секунда, чтобы поднять стволы. Кречет. Представился я, показывая свой жетон, и еще радуясь, что я додумался перед самой миссией отменить навык «Эльфийская ложь». Тут я вполне официально, и мой облик соответствует тому, что написано на жетоне. Командир местных секунду разглядывал его, после чего недовольно словно выплюнул. Безбожник. Было видно, что это высказывание слегка напрягло бойцов, но стволы они так и не подняли. «Ты идешь с нами, никуда не лезешь и ничего не трогаешь». Последовал следующий приказ от местного командира. «Вопросы есть? Вы идете своей дорогой, а я своей, и мы друг другу не мешаем». Спокойно ответил я, выдерживая его тяжелый взгляд. «Вот честно, эти ребята своей наглостью начинали меня уже подбешивать. Сам атаковать я не полезу, но стоит им начать угрожать или, не дай бог, стрельнуть в меня, положу их тут всех к чертям собачьим». Видимо, что-то такое и увидел в моих глазах их главный, что, отвернувшись и ругнувшись на каком-то своем языке, приказал своим бойцам уходить, больше не удостоив меня взглядом. Ушли игроки при этом, в направлении видневшейся через полкилометра, на западе от нас, деревни. Именно туда, по идее, должны были кинуться пришельцы, желавшие получить кровавый опыт с людей. Я же еще какое-то время стоял, провожая этих людей задумчивым взглядом. Как вижу, местные уже сформировали определенные группы, имея численное преимущество, оснащение в виде современного оружия и наверняка деньги, подминали под себя одиночных игроков. Будь мой уровень меньше, возможно, они бы даже решились на некоторые угрозы. Тут же, видимо, решили не рисковать, связываясь с достаточно высокоуровневым игроком. Как бы там ни было, на земле мне действительно опыт будет зарабатывать достаточно проблематично. Сам же я развернулся и направился в противоположную от деревни сторону, в направлении стоящих невдалеке деревьев. Дело было в том, что запущенный мною ранее ментальный дух-разведчик, Д, определил в 400 метрах в том направлении объект, помеченный им желтым маркером. Притом вражеские объекты он обычно помечал красным, а союзные такие, как, например, удаляющаяся группа игроков, зеленым. Желтый же значил, что система или навык еще сами не определились в агрессивности или опасности существа. Или другими словами, объект еще так никого и не убил, чтобы окраситься красным, но и родным этому миру не являлся. Зайдя в лес, я активировал невидимость и стал приближаться к нужной точке. Само существо, как оказалось, сидело на высоком дереве, откуда было прекрасно видно всю окружающую местность, и было скрыто умением наподобие моего хамелеона. Однако это умение значительно уступало невидимости, не защищало от поиска жизни или такого умения, как мой ментальный разведчик, и если ты знаешь, куда смотреть и имеешь прокачанное восприятие, то разглядеть нужное не составит проблем, особенно если это достаточно подвижная обезьяна, которые просто не могут сидеть на месте спокойно. А судя по ее смутным очертаниям, это была именно она, и если прикинуть по ее размерам, это прокачанный Е-ранг или совсем еще мелкий Е-ранг. Да уж, видимо, на этой миссии много опыта мне так и не поднять. Противником для себя я подобных существ не считал, совершая по сути ту же ошибку, что и высокоранговые воины делали по отношению странной первообезьяны, чем та, в моем лице обычно и пользовалась. Однако ничего с собой поделать не мог, хотя у меня при этом было хорошее оправдание, ведь чувство опасности при виде этого существа молчит, а значит это не сверхсильная обезьяна тысячного уровня, выслеживающая подобных мне простаков. Я снял с себя невидимость, проявившись на соседней крупной ветке, произнеся первое, что пришло мне в голову: «Добро пожаловать на землю». Обезьяна буквально подпрыгнула, начиная что-то шипеть и визжать, прыгая на своей ветке. И как ни странно, я ее понимал. Что за фигня? Так ты лесная обезьяна? Восклицательные и вопросительные знаки вырвалось у меня, причем сказал я это как раз на языке этих самых лесных обезьян. Шипевший на меня собеседник при этом замер, после чего отключил свою мимикрию, в результате чего справка сразу выдала: лесная горилла, Е, уровень 2, яха-а, прошипела моя собеседница, радостно стуча себя лапой по груди, и в дополнение ко всему оказавшаяся еще и девочкой. Вот те раз, может ты еще и императора лесных обезьян Нару, знаешь? Удивился я такой встрече, ведь я уже и начал подзабывать о том мире, в котором помогал когда-то своим кронгам. Моя знать, великий вожак Нару, он правитель южных лесов, гордо ответила обезьяна. Ну и ну, и как тебя теперь убивать? После таких-то откровений. Глава 22. Окончание миссии. Военная база. В результате, немного поболтав с лесной гориллой, я ее отпустил, посоветовав ей двигаться в противоположном от близлежащей деревни направлении. В таком случае игроки, накручивающие круги вокруг поселения, просто не смогут ее найти. Умение поиска жизни имеет примерный радиус обнаружения цели в 100 метров. Биолокация, также часто встречающаяся у игроков, порядка 150 метров. Именно поэтому они и не обнаружили мою новую знакомую с точки нашего прибытия. Вот и получается, что стоит обезьяне удалиться всего на пару километров, как ее банально просто не найдут. Тем более учитывая то, что игроки ходили везде одной плотной группой и даже не думали разделяться. Еще с новой знакомой я передал дополнительные подарки в одной из системных сумок, для Лиры и своих детей. При этом взял с обезьяны системную клятву, что она сделает все, чтобы доставить этот груз, не заглядывая в сумку и не давая никому сделать того же. А после выполнения этого задания уже пустая сумка отошла бы лично ей, как плата за проделанную работу. Всегда приятно делать небольшие подарки, особенно когда лично тебе это почти ничего не стоит. А вновь попасть в тот мир я просто уже не смогу. Для этого надо, во-первых, уметь снимать координаты с миров, в которых ты находишься, а во-вторых, иметь навык системной навигации, чтобы уметь потом эти координаты вводить, выбирая новые для посещения мир. Ничего из этого у меня пока не было, зато было у Алии. Когда узнал об этом, сразу попросил ее записать мне их на пустую карту, однако копированию такие навыки, к сожалению, не поддавались. Правда, по словам девушки, есть очень высокий шанс их получить, как следует, прокачав свою интуицию. Но это все дело уже достаточно далекой перспективы. Сейчас же я, выйдя из леса, разжег себе небольшой костерок и оставшиеся 2,5 часа до завершения миссии сидел и жарил на огне аккуратно нарезанные мясные кусочки, предоставленные мне одним из ресторанов, и любовался рассветом, чудесным образом, раскрасившим висящие как будто над самым лесом облака в кроваво-красные и оранжевые цвета. При этом несколько раз замечая недовольные взгляды проходившие невдалеке группы игроков, их, в общем-то, можно было понять. Подняли ни свет, ни заря, заставили облачиться в боевое снаряжение, и вот они уже не первый час топчут землю вокруг этой богом забытой деревни, передвигаясь в боевом построении, сканируя округу и опасаясь внезапного нападения неизвестного противника. А тут этот наглый игрок расселся в своем плетеном кресле около костерка и жарит там что-то на шампуре мясное и наверняка невероятно вкусное, отчего по воздуху разлетаются дурманящие разум аромат, заставляющий беспомощно урчать твой желудок. И самое главное, несмотря на всю его беспечность, огонь и запахи, разносящиеся по округе, которые неминуемо должны были привлечь неизвестного инопланетного хищника, никакая тварь его до сих пор так и не сожрала. Притом поначалу их командир даже обрадовался его беспечным действиям. Вот, мол, бесплатная и бестолковая наживка. Пришелец сейчас накинется на этого идиота и начнет его жрать. Тут-то мы и убьем эту тварь, закрыв миссию. Но проходило время, оказалось было даже задремавший после сытного завтрака игрок, все еще оставался жив, отчего лицо командира только еще больше смурнело, а спустя какое-то время он и вовсе плюнул на бесполезное прочесывание окрестностей и увел своих людей в деревню дожидаться дальнейшей эвакуации, так как эту миссию они, судя по всему, уже провалили. Вскоре 3 часа, отведенные на эту миссию, истекли и, как и следовало ожидать, система объявила мне о ее провале. Впрочем, никаких особых последствий у этого не было, если не считать того, что мне теперь требовалось как-то самому выбираться из этого места. Хотя, тут я не сильно расстраивался, так как по моим ощущениям до моего ближайшего якоря, расположенного на недавно оставленной мною военной базе, было около 528 километров. Портал я по пока еще неизвестным мне причинам мог создать только в радиусе 500 километров. Ну а что такое для прокачанного игрока преодоление недостающих 28 километров? Пустяк, по сути, я бы и бегом это расстояние за 2 часа мог бы пробежать. Однако зачем терять столько времени, если у тебя есть шикарные крылья? В итоге, уйдя в невидимости, активировав боевую форму Нефилима, пролетел это расстояние чуть больше, чем за 10 минут, после чего открыл портал на военную базу. Ну а дальше принялся заниматься шопингом. Снайперские винтовки, патроны к ним, тяжелые пулеметы, гранатометы и противотанковые средства, парочку ручных комплексов ПВО, ну и конечно легкие, но быстрые и проходимые средства передвижения, все это мне было нужно, притом в достаточно крупных объемах. И то, что гарнизон базы уже проснулся, мне не только не мешало, но и даже помогало, так как сигнализация из-за суетящегося повсюду обслуживающего персонала была сейчас отключена. Люди же меня не видели, да и разминуться с ними при моей ловкости, умении телепортироваться и летать, не составляло особого труда.